Глава 17. Когда я только начал рассказывать о том, что случилось, и высказывать свои мысли по поводу предателя, то думал, что принцесса серьезно отнесется к моим словам. Я ошибался. Несмотря на то, что она согласилась вечером зайти ко мне в гости в храм, и на весьма серьезную ситуацию с армией, ее отношение выводило меня из себя. Этот снисходительный взгляд и поза, а также ленивые жесты рукой и мимика лица. Как же трудно было сдержать себя и не взорваться от гнева. Мне казалось, что после всего, что я показал, со мной как минимум нужно общаться с уважением. Вот только показательное превосходство в каждом ее жесте, мимика с ироничным взглядом, бесили все мое естество. «Ваши выводы и наблюдения, конечно, интересны, но...» произнесла, растягивая слова «мы», после того, как я закончил рассказ. После многозначительной паузы добавила. «Но они неверны». «Да ну!» С сарказмом в голосе спросил я, еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить. «Эх!» – покровительственно вздохнула она. «Вы слишком мало знаете о нас, поэтому ваши рассуждения в корне ошибочны». Увидев возмущение на моем лице, Мэй, подняв ладони в успокаивающем жесте, сказала. «Я сейчас поясню. Во-первых, Фанг не может быть предателем, так как просто-напросто не знала о том, что у меня должна состояться встреча в том заброшенном доме. К тому же она одна из самых преданных людей моего клана. Во-вторых, я не отрицаю того, что кто-то слил информацию нашим врагам. Вот только сделать это могли не только мои офицеры, но и любой офицер штаба клана. Дело в том, что за вами с самого начала было установлено наблюдение. Естественно, нам хотелось узнать как можно больше о посланниках. Так что все ваши возможности описывались моими офицерами и отправлялись в штаб клана. Собственно, именно поэтому сюда прислали Сонг. «Другими словами, это может быть кто угодно из офицеров вашего штаба», – задумчиво произнес я. С такой стороны, на этот вопрос я не смотрел. Хотя, если честно, испытал облегчение от того, что Фанг, скорее всего, не предатель. Все-таки к этой стальной леди я испытывал искреннее уважение. И именно, согласно кивнула Мэй. «От этого нам, конечно, не легче, как-никак в деле замешан весьма высокого ранга офицер, но это точно не кто-то из присутствующих тут офицеров». «А как же странные слова Суи?» – вяло возразил я. «Обычная реакция на потерю бойцов отряда», – грустно произнесла принцесса. «Думаю, вам нужно кое-что пояснить. Как вы думаете, почему такую варварскую традицию до сих пор не убрали? Ведь есть масса других способов выяснить, кто достоин трона». «Я думал, потому что ваша нация очень любит соблюдать и чтить традиции предков». «Ну…» – неуверенно протянула Мэй. «Отчасти так и есть». Но все же основные причины отличаются от того, что говорится в империи официально. Просто правда будет воспринята негативно среди населения. Вот поэтому и говорят о соблюдении традиций. На самом деле, в этих проверках, да и не только в них, очень много причин. Вы, наверное, не в курсе, но последним доводом в споре между главными кланами является тоже подобного рода испытание, только уже без наследников клана. «Хм, и что это за причины?» – хмыкнул я, не выдержав паузы после фразы Мэй. «Да, причины». Не очень уверенно и явно колеблясь насчет своего решения рассказать мне правду, произнесла медленно она. «Как ни жестоко это прозвучит, но основная причина – это подготовка опытных бойцов и командиров, прошедших реальные боевые действия, а также демонстрация всему миру силы наших подразделений. Согласитесь, но когда 200 бойцов выходят против 2000 и выигрывают сражение, это даже звучит мощно». «Согласен, но не слишком ли большая цена?» – с сомнением в голосе спросил я. «Нет», – уверенно ответила принцесса. «Ситуация в мире весьма напряженная, и нам нужны опытные бойцы. Я уже молчу о том, что это уникальная возможность испытать новые разработки вооружения в реальном бою». «Думаю, Суи будет с вами кардинально не согласна», покачав головой, возразил я. «Суи», поморщившись недовольно, произнесла Мэй. «Как говорит моя мать, она со временем поймет полезность полученного опыта. Ведь на самом деле этот отряд – ее отряд. Просто Фанг учит ее командовать и планировать операции, поэтому она так болезненно восприняла эти потери. Но ничего, отдохнет, поправится, и все будет хорошо». «Не понял, она что, покинет нас?» – удивился я. «Разве это разрешено правилами?» «Конечно», – усмехнувшись, ответила Мэй. «Весь отряд будет заменен на другой, более опытный. Все-таки дальше все будет намного серьезнее и сложнее. В правилах есть только ограничение на количество магов различных рангов и техники. Между боями менять можно кого угодно. «Куда уж сложнее», — буркнул я. «Вы же не в курсе, но остались только две претендентки. Остальные на втором этапе сдались», — произнесла довольно Мэй. «Кстати, именно поэтому я запретила вступать вам в сражение. Мы с Фанг планировали приберечь ваши силы на третий этап. А кто сказал, что я хочу участвовать в ваших боях?» Насмешливо спросил я. «Моя задача — только охрана вашей жизни». «Но как же так?» — изумленно уставилась на меня Мэй. «Мы думали, вы именно этого добивались?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Просто ваш приказ не давал мне исполнять свою задачу». «То есть вы не станете нам помогать?» — удивленно спросила она. «Ну, если только не будет угрозы для вашей жизни», — с ухмылкой, глядя на расстроенную принцессу, произнес я, но тут же добавил. «Но!» «Но?» — с надеждой в голосе спросила Мэй. Я задумчиво посмотрел на принцессу и размышлял на тему собственного здравомыслия. Дело в том, что сегодня днем заходил в больницу к Юка с просьбой научить меня управлять техникой, но получил категорический отказ. Уж не знаю, что во мне проснулось, но, видимо, детская мечта управлять танком или еще круче мехом взяла верх над моим разумом, ибо другой причины для оправдания собственной глупости, которую я сейчас собирался сделать, не было. Но если Юка согласится обучать меня управлению мехом, то я соглашусь вам помочь, — спокойно произнес я. «Чего?» — изумленно воскликнула принцесса. «Ну, нет так нет», — равнодушно пожав плечами, сказал я. Правда, внутри было обидно, что мне так и не позволят управлять мехом. «Да нет, то есть да», — растерянно попыталась ответить Мэй. «В общем, я думаю, это можно организовать, просто формат просьбы слегка меня удивил. Не совсем понимаю, зачем вам это?» «Ну, у каждого есть свои слабости», — улыбнувшись, произнес я. «Ну ладно», — не очень уверенно сказала она, с легким подозрением посмотрев в мою сторону. «В любом случае, я даю разрешение на применение силы по вашему усмотрению». Система тут же подтвердила полученное разрешение соответствующим сообщением. «Принято», — кивнул я. «Но я так и не услышал ничего насчет предателя». «Этим вопросом занимается моя мать», — поморщившись, угрюмо ответила Мэй. «Так что нам остается только ждать и надеяться, что она все же успеет убрать шпиона до того, как начнется третий этап». «Вот как», — произнес задумчиво я. «Надеюсь, обо мне новых данных не отправляли в штаб? Да еще интересен ответ на вопрос, кто эта дамочка в платье?» «Данные по-прежнему отправляются, но уже не совсем верные. Просто по-другому шпиона не поймать», — с сомнением в голосе ответила принцесса. «Как сказала мать, если сейчас перестать присылать отчеты, то шпион затаится, и найти его не получится. А дамочка в платье — это никто иная, как профессиональная наемница, маг первого ранга Йонг Хван. Очень опытная баба, хотя многие считают ее психованной. Да и эта ее привычка носить платье еще более делает ее ненормальной. Ей нравятся девушки». «Пф-ф», — фыркнула недовольно Мэй. «Этого я не знаю, но, судя по тому, что мне прислали, нет. Хотя и похоже на то, но никаких подтверждений ненормальной ориентации пока нет». «Ясно. Тогда еще пара вопросов, если можно», — произнес я, видя, как принцесса отчаянно борется с желанием поспать. «Давай уж свои вопросы», — тяжело вздохнула она. «Если Сонг возвращается, а Фанг и Юка остаются, то новое подразделение будет бойцами Фанг или Юка?» «Это будет отряд Юка». «Но зачем ее отряду боевой опыт?» — удивился я. «Разве она не командует элитным танковым полком Империи?» «Во-первых, лишний опыт не помешает», — нравоучительно произнесла Мэй, явно повторяя чьи-то слова. «Кажется, она сама задавала этот вопрос матери». «Во-вторых, третий этап — это уже не игрушки. В-третьих, Юка хочет проверить в бою два новых меха. Учитывая то, что эта маньячка техники сама полезет в бой, то командовать будет, как всегда, Фанг. Это единственный командир, которого будут слушаться головорезы Юка». «Собственно, ей позволили проверить своего меха только при условии участия ее подразделения в третьем этапе». «Ясно. Теперь понятно, почему она так сильно стремилась выиграть второй этап». «Тут ты, к сожалению, прав», — грустно вздохнула Мэй. «Без этой бешеной танкистки шансов выиграть у нас не было. Что-то слишком много везения в прошлом этапе», — задумчиво произнес я. «Есть такое», — согласно кивнула принцесса. «План противника был почти идеален. Сильные и опытные наемники Тайга, одна из самых успешных профессионалок Хван, а еще и слив полных твоих возможностей. У нас реально не имело шансов выиграть, но, видимо, боги решили по-другому». «Ха, не думаю, что боги тут участвовали», — ухмыльнулся я. «Просто не все мои возможности вы, к счастью, знаете. А на основном поле боя противники допустили ошибку, недооценив силу одного единственного экипажа танка». «Возможно, они не знали, что Юка тут», — с сомнением в голосе произнесла Мэй. «Знали», — уверенно ответил я. «Более того, весь бой они пытались сосредоточить огонь на ней, чем Фанг успешно и пользовалась. Все-таки она прекрасный командир». «Ух ты!» — восхищенно воскликнула Мэй. «Думаю, Фанг будет весьма довольна, что такой красивый парень признал ее успехи». Я только обреченно посмотрел в сторону веселившейся девушки. «Как хорошо, что скоро ее начнут воспитывать». Головорезы – это весьма точное описание принцессы в отношении прибывшего утром отряда. Если до этого девчонки напоминали весьма серьезно подготовленных бойцов, то прибывшие ими являлись. Разница оказалась огромной, хоть и в мелочах, но, как говорится, мелочи формируют общую картину. Да, бойцы Суи были сильным и хорошо подготовленным отрядом, но все же, как бы сказать, травоядными, что ли. А вот новый отряд состоял из хищников. Это было заметно во всем. В движениях, в отношении к броне, например, бойцы постоянно ходили в полной экипировке. На тренировках солдаты Суи были безбашенными показушниками, но отряд Юка отрабатывал различные комбинации по-деловому серьезно и спокойно. Эти бойцы понимали, что от их умений и подготовки зависит жизнь. Прошлый отряд тоже почти понимал важность подготовки, но разница в том самом «почти» видна невооруженным глазом. Еще одним немаловажным фактором стало отношение ко мне. Точнее, полное отсутствие плотоядных взглядов и оценивающих рассматриваний в плане мечтаний затащить в постель. Во мне видели бойца, пожалуй, впервые в этом мире. А после состоялся разговор с Юка. «Если ты думаешь, что я буду с тобой нянчиться, то ты глубоко ошибаешься», недовольно и рассерженно произнесла она после того, как принцесса, по-простому и недолго думая, приказала ей заняться моим обучением. «Уж не знаю, чему ты хочешь обучиться за те несколько дней, что остались, но знай, без теоретической базы все это бесполезно». Мы находились на полигоне возле мехов, прибывших вместе с ее отрядом. Если у Суи вместо двух мехов были 7 арт-комплексов, то в отряде Юка находились все 5 разрешенных мехов. 4 системы «Атлант» и 5-й личный экспериментальный аппарат Юка системы «Тайфун». Собственно, возле него мы сейчас и стояли. Здоровенный белый мех серьезно отличался от своих собратьев. Он даже выглядел как-то более современно, что ли, хотя в высоту был таким же 5-метровым гигантом. Более хищные углы и верх, в руках 2 монстрообразные пушки, а за спиной куча разных устройств и вооружения. Как показывали сенсоры Зака, этот робот обладал встроенным реактором, явно на магической основе, и имел сопла. Кажется, он даже летать может. Вот только Юка не была в курсе того, что Зак уже смог получить всю документацию по этому роботу. Более того, уже успел ее изучить. Ничего особо сложного я не видел. Точнее, Зак не видел. Ибо лично я восторженно смотрел на это чудо техники во плоти. «Ты вообще меня слушаешь?» – возмутилась рядом Юка. «Да, но ты не права», – покачав головой, произнес я. «Я уже изучил теорию и могу хоть сейчас запустить все системы и даже управлять этим мехом». «Когда?» Растерявшись, спросила Юка. «Как? Откуда? Кто выдал доступ? Принцесса?» Целый град вопросов обрушился на меня, что было логично. «Юка, использовать один и тот же пароль на все случаи жизни плохо», — укоризненно произнес я. «У меня не один пароль», — недовольно буркнула девушка. «И вообще, кто тебе разрешил лазить по чужим...» «Твой смартфон связан с компьютером меха, что является серьезным нарушением техники безопасности, особенно на экспериментальных образцах». Нравоучительным тоном проговорил я, перебивая Юка. «Подсказать, что тебе будет за такую халатность?» «Не надо», — проворчала Юка. «Просто это удобно». «Такое себе оправдание», — насмешливо произнес я. У нас с Юка были весьма странные отношения. Во-первых, потому что она единственная, кроме Сонг, кто называл меня на «ты» постоянно. Во-вторых, мы очень тесно общались, пока она изучала моих дронов, так что я более-менее успел изучить характер девушки. А это та еще ядреная смесь из, казалось бы, несочетаемых черт характера и стремлений. С подчиненными она была цундере. Пожалуй, это слово лучше всего подходило под определение отношений между Юкой и отрядом. Ибо стерва – это слишком мягко. В обычной жизни не признавала никаких авторитетов и моральных ограничений. Например, она могла на «ты» высказать принцессе все, что думает по поводу ее умственных способностей, прямо в лицо, не стесняясь в выражениях. И это касалось всего и всех. Личного пространства она не видела или не хотела видеть. Я даже сейчас помню крик Суи, когда Юка вломилась в ее комнату ночью в момент близости с мужем. Что, впрочем, абсолютно не смутило Юка, она даже извиняться не стала. Мол, у нее важное дело, а всякий бесполезный секс может и подождать. Но больше всего ее характер менялся в танке и, как я подозреваю, в мехе. Она превращалась в абсолютно спокойного и непоколебимого гения. В этот момент она была похожа больше на робота, чем на человека. Складывалось впечатление, что она сидела, постоянно находясь в медитации, хотя при этом весьма четко и быстро успевала командовать. Если честно, то ее вид и голос в танке пугали не только офицеров и бойцов, но и у меня пробегал табун мурашек по коже. Настолько сильно она напоминала робота без модуля эмоций. В-третьих, все вышеперечисленные пункты можно было смело применять в ее сторону. Так что я спокойно взломал ее смартфон и получил доступ ко всем данным помеху. «Мог бы разрешение спросить», — продолжала бурчать Юка. «Так я и спросил», — спокойно возразил я. «Ты что, забыла? Я ж вчера тебе еще спрашивал, можно ли изучить документацию помехам». «Я тогда имела в виду открытые источники», — возмутилась Юка. «Хм, а есть разница?» — изобразив удивление, спросил я. «Хоть бы извинился, что ли?» «Как ты перед Суи?» «Это совсем другое дело», — вспыхнула, покраснев от возмущения Юка. «Да ну, в любом случае я уже знаю, как управлять этой штукой, так что можно приступить к практике». «И как ты собрался управлять мехом?» – язвительно заметила она. «Очень просто», – пожал я плечами. «Ты командование, а я спокойно могу заменить всех остальных членов экипажа». «То есть ты хочешь сказать, что сможешь быть механиком, стрелком, сенсором и магом-энергетиком?» – ухмыляясь, спросила она. «Кроме энергетика, могу спокойно заменить всех одновременно», – пожав плечами, равнодушно произнес я. «Пф, это невозможно!» Не очень уверенно фыркнула она. Как мне показалось, больше спрашивая, чем утверждая. «То есть управление одновременно тремя сотнями дронов – это легче, чем четыре системы меха?» С сарказмом в голосе спросил я. «Нет, но тут другое дело!» Пробормотала, задумавшись Юка. Но тут же ее глаза засветились безумным блеском, и она неожиданно бодро закончила. «А давай попробуем!» После чего устремилась к меху почти в два движения, забираясь в его верхнюю командирскую кабину. Внутри было два отделения. Командирская капсула управления почти у головы, а чуть ниже располагалась капсула с тремя креслами. Юка могла перехватить управление любой из систем. Но в основном командир являлся еще и энергетиком. Тем, кто отвечал за подачу энергии в систему из ядра, за магические щиты и, естественно, общее командование. Кроме того, именно она управляла руками меха. Стрелок отвечал за систему ракетного вооружения и различных пушек, размещенных на корпусе. Механик, естественно, занимался управлением движения робота, ну а сенсор мониторил радар, плюс отмечал для командира линии магических атак противника. Запустив нанитов, Зак уже через пару минут полностью подключился ко всем системам. Я, кстати, устроился в переднем кресле механика. Конечно, можно было управлять мехом мысленно через Зака, но мне хотелось лично почувствовать момент движения. Поэтому специально для меня Зак создал джойстик, а две педали отвечали за скорость и торможение. «Ну что, готов?» – раздался насмешливый голос Юка у меня в наушниках. «Да!» Слегка восторженно, с предвкушением ответил я и положил руки на джойстик. Когда по движению моей руки мех тронулся с места, я чуть не крикнул от восторга. Это было нечто завораживающее управлять такой мощью. Да, мой костюм являлся тоже весьма сильным доспехом, но тут совсем другое дело. Передать эмоции от управления таким грозным и массивным оружием, по-моему, невозможно. Сделав пару шагов вперед, я переключился на реактивные двигатели, резко поддав вперед и слегка поманеврировав на полигоне. «Неплохо. А теперь следуй моим приказам». Голос Юка стал металлическим и неживым. Дальше шли приказы, а я их старался максимально быстро исполнять. Получилось вроде неплохо. «Хорошо, но тут слишком мало места». Раздался в завершение голос Юка, и, кажется, я различил в нем нотки веселья. «Давай-ка врубай режим полета, слетаем в одно место». «Куда?» – заинтересованно спросил я. «Тут недалеко есть клановый боевой полигон, там мы сможем не только двигаться, но и стрелять». «Принято». Я с огромным удовольствием запустил основные ракетные двигатели. Этот мех, в отличие от остальных, мог еще и летать. Координаты, куда нужно двигаться, уже светились у меня на мониторе. хотя Зак их дублировал прямо перед моими глазами. Запуск. Ух, это было нечто. Когда такая громадина отрывается от земли и начинает стремительно лететь, эмоции зашкаливают от пьянящего чувства свободы и мощи. Хотя я ощущал, как Юка с помощью магических плетений облегчила вес меха, ибо без этого летать на такой махине не получится. Точнее, получится, но недолго. Расход энергии был бы запредельным. Полигон действительно располагался всего в 50 километрах от нас, возле военной базы на берегу местной реки. Юка, естественно, заранее связалась с базой и получила добро на испытание. Приземлились мы в центре каких-то развалин, и даже остатки массивного моста были рядом. Интересно, это они специально дома возводили или просто тут когда-то был город? Словно услышав мой вопрос, Юка произнесла: «Это специально созданный полигон для имитации боевых условий в черте города. Задача – выполнять мои команды, провести стрельбы и уклониться от атак противника». «Принято». «Готов?» «Да». «До старта 5, 4, 3, 2, 1, вперед!» Я рванул с места, а дальше посыпали сплошным потоком команды Юка. Их было так много, что я с трудом успевал реагировать на все ее приказы. Более того, мне казалось, что она их отдает все быстрее и быстрее. Фоном пролетели мимо какие-то старые роботы, что пытались в нас попасть. С ними мы разобрались всего за пару движений. А потом были стрельбы на ходу по мишеням, ускорения, виражи, уход из-под вражеского артобстрела, затем бой со штурмовыми вертолетами. Где мне пришлось вертеться как ужаленному, ибо эти машинки били весьма точно. Через 10 минут, показавшихся мне вечностью, команды Юка закончились, как и наш боезапас. «Полная скорость, точка G, синий путь», — раздался приказ Юка. Я заскользил на малых реактивных двигателях по возникшему маршруту мимо разрушенного моста в нужную точку. «Режим крепость», — последовал приказ Юка. Тут же в землю вошли фиксаторы, а ударная волна от импульса разметала по округе весь мусор, камни и обломки зданий. Из-за спины выползли вперед два тяжелых орудия. «Отбой», — уже нормальным голосом произнесла Юка. «Пошли наружу, поболтаем. Все равно ждать минимум часа два, пока нам топливо и боезапас доставят и загрузят». Мне показалось, но в голосе Юка сквозило истинное удовольствие и триумф. Похоже, она не просто так решила слетать на полигон. Ну а мне, в общем-то, как-то пофиг. Моему счастью не было предела. И даже то, что моя спина была мокрой от пота вся, а руки дрожали, все это мелочи по сравнению с тем восторгом, что поселился у меня в душе. И пусть 90% управления лежало на Заке, 10% были абсолютно законными моими.